Князь встал и хотел опять уходить. «Я тебе все-таки мешать не буду», — тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то своей внутренней затаенной мысли. «Знаешь, что я тебе скажу?» Вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. «Как это ты мне так уступаешь, не понимаю? Алюш совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске, я ведь видел. Так для чего ж ты, сломя-то голову, сюда теперь прискакал? Из жалости?» И лицо его искривилось в злую насмешку. «Хе-хе!» «Ты думаешь, что я тебя обманываю?» — спросил князь. «Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви». Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же высказаться загорелось в лице его. «Что же твою любовь от злости не отличишь?» — улыбнулся князь. «А пройдет она, так, может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфенуш, это тебе говорю». «Что зарежу-то?» — князь вздрогнул. «Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чуднее то, как она может опять идти за тебя. Как услышал вчера, едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уж два раза она от тебя отрекалась, из-под венца убегала, значит, ей же предчувствие. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это! Да и деньги-то, небось, сильно уж простратил. Неужто, чтобы только мужа найти? Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого, кроме тебя, лучше, потому что и впрямь, пожалуй, зарежешь. И она уж это слишком, может быть, теперь понимает, что ты любишь-то ее так сильно. Правда, вот это разве? Я слыхивал, что есть такие, что именно эткой любви ищут. Только князь остановился и задумался. «Что ты опять усмехнулся на отцов портрет?» — спросил Рогожин, чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя. «Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь в точь, как твой отец бы стал, ты в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушную и бессловесную, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем, и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много что старые бы книги когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости.